комитет рекомендует. Партком. По моему предложению. Ты же не член парткома. Кучанок передернулся, на лице выступили фиолетовые пятна. Я председатель правкома. Я из тебя деятеля делаю, а ты ломаешься, как девчонка. Напрасно стараешься. Не дорасту я до председателя Верховного суда. А до чего ты хочешь дорасти? До министра транспорта? Вот это как раз по мне. Остапович одним ухом ловил их тихий разговор и усмехался, будто слушая копытка, а на самом деле их. Когда, наконец, простился со стариком, напомнив, что у него полная приемная людей, и пообещав поговорить в другой раз, а копытку только это и нужно было, не так груша или участок, как разговор с директором, сразу шутливо спросил. «Ну, кто кого положил на лопатки?» «Положишь такого козла с обиженным видом», — сказал Кочанок. «Я вам давно говорил, в наше время зазнаются не начальники, рабочие». «А почему бы хорошему рабочему и не зазнаться немного?» — засмеялся Остапович, с натугой разгибая спину и массируя поясницу кулаками. Прошелся по просторному кабинету, размял ноги, пожаловался. «Доконает меня артрит». Сел за свой министерский стол, пустой, как поле аэродрома, только с правого края лежала единственная книга «Советское законодательство о труде». «Яков, съезди ты, пожалуйста, на мясокомбинат. Вчера машины сделали всего один рейс. Вместо трех, по нашим с тобой расчетам. Великоваты накладные расходы от таких простоев. А еще больше расход нервов. Вот у них». Кивнул на Ивана. «Федор Тимофеевич, махинациями заниматься не буду». «Подожди, подожди. Я что, принуждаю тебя заниматься махинациями?» И обратился к батраку со страдальческим выражением на лице, но с веселыми искорками в глазах. «Слышал, Иван Корнеевич, как обо мне думает мой ближайший помощник, моя правая рука? Махинатором меня объявляет. Вот должен на старости, ах ты, бог мой!» При словах «правая рука» Кочанок приосанился, но смутился, что Остапович не так понял его, начал оправдываться. «Да не о вас я, Федор Тимофеевич, о себе. Мне эту вину ставят. Слышали на собрании? А я разве для себя, для совхоза стараюсь?» «На махинации я тебя, Яков Матвеевич, не подбиваю. За махинации судят. Я тебя прошу поехать и навести порядок». «Там обком не может навести порядок. Обком занимается сразу всеми, а ты займись конкретно своими машинами, своим скотом, чтобы упитанности не занижали. Как ты когда-то сказал, стоячая вода турбин не крутит?» «Хорошо, ты сказал, Яков. Так и Забавский не умеет. Давай крутнем турбинку, а?» Теперь Остапович растирал суставы опухших пальцев на руках, морщился от боли. Но глаза его, видел Иван, блестели по-мальчишески задорно, весело. Иван подумал, умеет дед заставить каждого крутить турбину на всю мощность. А Кочанок уже в мыслях был на мясокомбинате, уже прикидывал, с чего и с кого начнет, выполняя поручение директора, которое, в принципе, нравилось ему, вселяло уверенность, что без него Остапович обойтись не может, что если на профсоюзной конференции вот такие, как Батрак, критиканы провалят его, директор найдет ему должность. «Вашему фронтовому дружку приветик можно передать?» Остапович сразу представил план действий Кочанка и весело засмеялся. «Обязательно передай. И на ухо, шепни ему, лодырю, Остапович, мол, хочет поменяться с тобой должностями». Пусть простит говядину».